Глава 24. Малик. Моя жизнь — это сон. Рабочая неделя прошла хорошо. Я проснулся, сжимая в объятиях самую фантастическую женщину на свете. С ней у меня появилось чувство уверенности и безопасности, какого не было никогда в жизни. Рядом с ней я ничего не боюсь. Будущее кажется мне красочным обещанием. Зельда стирает все тревоги. Сегодня она познакомится с моей семьей. Наконец-то. Мы приглашены к ним на обед. И я не знаю, когда стал таким везунчиком. Я хочу купить твоей маме букет цветов в качестве благодарности за приглашение, говорит Зельда, когда мы выходим из дома. У меня складывается впечатление, что она немного нервничает, хотя я уверял ее, что мои родители ее полюбят. Люди, которые не любят Зельду, должно быть, ненавидят еще и щенков, летние ночи и десерты. Мы идем пешком. Сегодня замечательный весенний день, хотя район, через который мы проходим, не назовешь романтичным местом для прогулок. Сделав небольшой крюк к цветочному магазину, пересекаем широкую дорогу и попадаем в южную часть Перли. Это видно по выбоинам и трещинам на асфальте, по граффити и запущенным палисадникам с покосившимися ржавыми калитками. За углом ошивается пара подростков, которые курят сигареты и косячки. Из крупной стереосистемы доносятся тяжелые басы. Я рад, что Зельда не комментирует эти сцены. Кажется, мысленно она вообще не здесь. «Все в порядке?» — спрашиваю я. «Ты как-то получше себе это представляла, да?» «Что? А, нет, извини». Она берет меня за руку. «Ты немного странно себя ведешь», — с усмешкой продолжаю я. Еще с утра. Ничего такого. Не беспокойся. Просто задумалась. Что мне сделать, чтобы перенаправить твои мысли в более приятное русло? Спрашиваю, преграждая ей путь. Раскидываю руки и притягиваю к себе. Ты когда-то сказала, что я могу заставить твой разум замолчать. Говорю и накрываю ее губы своими. Поначалу Зельда немного скована, но чем интенсивнее становится наш поцелуй, тем больше она поддается. Ее миниатюрное тело льнет к моему и расслабляется. «Лучше?» — уточняю, после того, как мы отрываемся друг от друга. «Гораздо», — улыбается Зельда. В тот же момент, когда я открываю дверь дома, где живет моя семья, ко мне бросаются три мелких монстра. Эль и Эстер вцепляются мне в ноги, а Эбони, которая к моему облегчению снова хорошо себя чувствует, крепко обнимает. Тео в легкой нерешительности стоит у подножия лестницы и ждет, пока уляжется суета. Потом дает мне 5. «Проходите, проходите», — деловито зовет Ма и целует меня. «Рада тебя видеть, мальчик мой». Она похлопывает меня по щеке, из-за чего мне становится неловко перед Зельдой. «Привет», — произносит Зельда более застенчиво, чем я от нее ожидал. Но я могу понять, что она ошеломлена из-за множества людей, которые столпились вокруг нас. «Рада с вами познакомиться. Это вам. В благодарность за приглашение». Она протягивает Ма цветы. «Большое спасибо, очень внимательно с твоей стороны», — отвечает Ма. «Так, мне нужно проверить мясной рулет». Она уходит обратно на кухню и по пути кричит. «Жасмин! Терренс! Малик и его девушка пришли!» Наверху начинается какое-то движение, и вниз по лестнице сбегает Жасмин. «Привет!» — радостно восклицает сестра и бросается на шею сначала мне, а потом Зельде. «Как хорошо, что вы пришли!» Па спускается, похлопывает меня по плечу и жмет руку Зельде. «Давайте пока присядем в гостиной», — предлагает он. «Хотите чего-нибудь выпить?» Я усаживаю Зельду на диван и одной рукой приобнимаю за плечи. Жасмин сияет, глядя на нас, а близняшки борются за место у меня на коленях. «Нас очень много, да?» — спрашивает Жасмин, обращаясь к Зельде. «Да, но это здорово», — откликается та с довольной улыбкой. «А может, я сяду к тебе на колени?» — просит Элли, которая проиграла бой. Она как заворожённая не сводит глаз с волос Зельды. «Конечно», — отвечает та и похлопывает по бедру. «А можно потрогать твои волосы?» задает следующий вопрос Элли. Естественно. Зельда ухмыляется и бросает на меня взгляд. Я ее предупредил. Пал возвращается с напитками и садится в кресло. «У вас все хорошо?» — спрашиваю я. «Все как всегда, сынок». Какое-то время мы сидим в тишине, пока Элли без особого успеха пытается заплести Зельде косички. Я не уверен, знает ли она, как это вообще делается. Но малышка сосредоточена и выглядит очень мило. «Итак, Зельда», — начинает Па. «Ты впервые в этом районе?» «Да», — отзывается она. «Но я переехала в Перли только в прошлом сентябре. А вообще я не отсюда». Кивнув, Па интересуется. «И что тебя сюда привело?» «Учеба». Зельда откашливается. «Я поступила в местный университет». «Наверняка родители очень тобой гордились», — продолжает он. «Я рад за тебя». «Честно говоря, мои родители никогда особенно мной не гордятся». Она немного краснеет, и я надеюсь, что Па не будет заставлять ее говорить об этом. «Чепуха. Все родители, так или иначе, гордятся своими детьми». «Да ладно!» — вставляет Жасмин, и Па кидает ей в голову подушку. «Малик!» — кричит из кухни Ма. «Поможешь мне накрыть на стол?» Тяну я, вопросительно глядя на Зельду. «Не волнуйся, у меня все нормально», — заявляет она и ободряюще кивает. «Со мной общаются и делают мне прическу». Хотя и удивлен, что это не может сделать Жасмин, но самой собой помогу Ма. «Ну и что думаешь?» — спрашиваю, раскладывая приборы на большом обеденном столе. «Зельда кажется очень милой», — отвечает Ма. Что-то она сегодня неразговорчивая. Поругалась Спа? Да, она такая и есть. Соглашаюсь и улыбаюсь, бросив взгляд в гостиную. Уже обе близняшки возятся с волосами Зельды. Ма прочищает горло, и я поднимаю голову. Атмосфера на кухне странная. Реально странная. «Малик, ты знаешь, что мы во всем тебя поддерживаем?» Начинает Ма, и хотя собирается сказать что-то еще, делает паузу. «Да, знаю», — нахмурившись, подтверждаю я. «Что-то тут не так». «Папа и я, нам нелегко, понимаешь?» «Что нелегко, Ма?» — спрашиваю я. «Мы знаем, как ты счастлив, и стоит лишь взглянуть на вас двоих, становится очевидно, что вы влюблены друг в друга». Ма не смотрит на меня, пока передает стопку тарелок. «Просто скажи, что хочешь сказать». В моем голосе слышна тревога. «Мы переживаем», — тихо произносит она. У меня ускоряется сердцебиение. Почему она не может выложить все на чистоту? Я медленно ставлю тарелки на стол, одну за другой. «Эти отношения между вами», — начинает Ма. «Да что с ними?» Я начинаю терять терпение. Перевожу взгляд со стола на маму. У нее виноватый вид. «Вы не представляете, насколько все это сложно», — говорит она. Ма повернулась ко мне спиной и вцепилась обеими руками в столешницу. «Мы желаем тебе только лучшего, Малик. Желаем вам лучшего. И опасаемся, что вы не осознаете, как сильно отличаются миры, в которых вы выросли». «Может, скажешь то, что собиралась сказать вместо всех этих намеков? Прошу ее». Голос звучит громче, чем я хотел бы. «Послушай, Малик», — говорит Ма, — «у вас все только начинается. И пока вы видите мир сквозь розовые очки. Но скоро вас настигнет реальность. Зельда учится в университете, а ты из Пурли. Ты имеешь в виду, что я недостоин ее?» Мамины слова не укладываются у меня в голове. «Нет, Малик, я бы никогда даже не подумала о таком. Ты прекрасный человек, разумеется, ты ее достоин. Но я хочу тебя защитить». «Защитить меня? От чего же?» Я стараюсь не орать. Не хочу, чтобы Зельда услышала наш разговор. «От того, что тебе будет больно. От того, что рано или поздно вы обнаружите, что ваши миры несовместимы. От того, что с тобой произойдет то же, что случилось с Лукасом Джеймсом». Поверить не могу, что Ма сравнивает наши с Зельдой отношения с той старой историей. Лукас был сыном нашей соседки. В течение нескольких месяцев он встречался с богатой девчонкой из высших кругов. Когда ее родителям стало об этом известно, они подали на него заявление о сексуальных домогательствах. Выставили все так, будто он приставал к их дочери. «Это совсем разные вещи», — выпаливаю я. «Родители Зельды не будут. Малик, не будь наивным. Ты не можешь этого знать». Теперь она разговаривает со мной строгим, сердитым голосом. «Никто не может предсказать, что произойдет. Но вероятность, что если что-то пойдет не так, пострадаешь именно ты, чрезвычайно высока. Вот чего мы боимся». «Ты с ума сошла», — заявляю я. «Это бред. О чем ты говоришь?» Мы встречаемся взглядами. Я вижу боль в ее глазах. Боль и страх. «Мы не хотим тебя обидеть. Мы любим тебя, Малик. Больше всего на свете. Мы хотим для тебя только лучшего, поверь мне». В голосе Ма слышна мольба. «Не лезьте в мои дела», — говорю я. Из гостиной доносится смех. Жасмин кричит. «Мы скоро будем есть». Ма вздыхает. «Прости, Малик. Знаю, ты не хочешь все это слышать. Но я мать. Я должна защищать своих детей. Это моя работа». Она уходит в гостиную, чтобы позвать всех за стол. Когда мы рассаживаемся, Па наливает взрослым по глотку вина. Кажется, они старательно готовились к сегодняшнему дню. Только Ма, к сожалению, понадобилось все испортить. Жасмин дуется, потому что Па игнорирует ее бокал. Я нащупываю под столом ладонь Зельды и крепко ее сжимаю. Она понятия не имеет, что случилось между мной и Ма. Но у меня внезапно возникает острая потребность к ней прикоснуться. Словно чтобы доказать самому себе, что все в порядке. «Что ж...» — торжественным голосом начинает Па. «За вас!» Он поднимает тост. «Здорово, что мы наконец с тобой познакомились, Зельда». Меня бесит, что он делает вид, будто все нормально. Не может же он не знать, что Ма со мной поговорила. Лицемеры, оба. «Спасибо за приглашение. Я очень рада». Зельда улыбается всем. Она очаровательно выглядит, со слегка взлохмаченными волосами. Элли и Эстер отлично поработали. Как же больно от осознания, что мои родители против нас.